Глава 34. «Стэн, это Аденара», — уверенно проговорила Келла. «Что Аденара? Убила Аламу? Превратилась в эту тварь? Ты это хочешь сказать? Я в это не поверю. Или что она притащила их на платформу, чтобы они напали на нас? Может, они давно здесь были? Может, поэтому здесь никого и нет? Потому что эти твари всех уничтожили. Осталось только это», — Стэн кивнул в сторону. «Алама. Да и то ее добили». Келла отрицательно покачала головой. «Это она заманила тебя на эту планету. Она хочет забрать твоего охотника». «Чего?» Челюсть Стэна отвисла от изумления. «Как заманила? Как она могла заманить, если ее даже на корабле не было? Что ты такое говоришь?» Лицо Келлы сильно побледнело. Левая рука нервно задергалась. Стэну это не понравилось. «Это она, Стэн, она может», — настойчиво твердила Келла. «Поверь мне, я знаю, что я говорю. Аденара — моя сестра». «Что? Что?» — воскликнул Стэн, наступая на нее. «Сестра? Какая еще сестра? Это что, планета такая или что?» На лицо Келлы появилась и исчезла тень улыбки. «Нет, Стэн, сестра — это не планета. Это очень близкие люди. Я потом тебе объясню. Она просила меня помочь забрать у тебя охотника. Я ей сначала помогал, а потом... потом...» Лицо Стэна все больше мрачнело. Он вдруг вспомнил, что когда он случайно ударил Келлу в глаз, она вскрикнула, но слезы из глаз не потекли. Ему все стало ясно. Стэн поднял оружие и выстрелил в Келлу. Ее лицо исчезло в яркой вспышке. Тело ее задергалось, завертелось на месте, но она не кричала. Стэн опять выстрелил, потом еще и еще. Келла горела у него на глазах. В ноздри ему забивался запах горелого мяса и волос. Плавились синконы, с треском взрывались и разлетались в стороны Эносаты. Когда от Келлы остались только ботинки с ногами до колен, Стэн перестал стрелять, зло плюнул на ее останки. Потом пинком отшвырнул ее левую ногу далеко в сторону. «Тварь всемодная!» — зло процедил он. «А я тебе верил, помогал, лечил, а ты вот как со мной, предала. Охотника хотела забрать. Ух, ненавижу!» Он хотел пнуть еще вторую ногу Келлы, но поскользнулся на черной луже из крови и жира, упал на спину и больно ударился локтем. «Зараза!» — процедил Стэн, потирая рукой ушибленный локоть. «Охотник, убей! Нет, размажь эту тварь! Разотри на атомы! Она тебя украсть хотела, представляешь?» Охотник подбежал к тому месту, где минуту назад находилась Келла, но делать ничего не стал, потому что делать там было нечего. Стэн почувствовал, что платформа начинает крениться. Зазвучал сигнал тревоги. Происходило что-то нехорошее, но он не знал, что именно. Сигнал тревоги повторился. Платформа накренилась еще больше. Стэн вскочил на ноги и побежал к ближайшему Скайрону. «Охотник, за мной! Быстро, не отставай!» Охотник не отставал и уже находился на корпусе Скайрона. Стэн даже не успел заметить, как он там оказался. Мысленно Стэн пытался связаться с симодами других Скайронов, но никто не отзывался. Все люки и шлюзы были закрыты. Только один защитный купол был открыт. Стэн в считанные секунды преодолел оставшееся расстояние и влетел внутрь Скайрона. Почти у входа он с кем-то столкнулся и вместе повалился на пол. Сильно ударился обо что-то лбом, потом носом и щекой. Стэн выругался, зашипел от боли. Под ним кто-то барахтался и пытался подняться на ноги. Стэн откатился в сторону и выставил перед собой бластер. Не сразу заметил, что держит его за излучатель, а не за ручку. Излучатель был направлен ему в грудь. Хорошо, что не выстрелил. Пронеслось у него в мозгу. Вот это было бы. «Стэн, это я! Слезь с меня!» — услышал он женский голос. «Убери ботинок с моего лица!» Стэн убрал ногу, приосмотрелся. В метре от него лежала на боку девушка. Лица ее он не видел. «Если Аденара, пристрелю!» — пронеслось у него в голове. Но это была не Аденара. Это была незнакомая ему девушка. Когда она повернулась к нему лицом и попыталась подняться, он понял, что раньше ее не видел. «Ты меня знаешь?» — удивился он, тоже поднимаясь. «Конечно знаю. Ты Стэн. У тебя есть охотник». Девушка поморщилась, осторожно потрогала рукой щеку. «Ты мне чуть зуб не выбил. Налетел, как не знаю кто». «Я не думал, что здесь кто-то еще есть. Вот и спешил. Платформа активировалась. Слышишь сигнал тревоги?» Девушка кивнула. Похоже, в этот момент она больше интересовалась своим зубом, чем платформой и всем окружающим. «Стэн, посмотри, крови не видно?» Она приблизила свое лицо к Стэну. Стэн присмотрелся. «Немного на губе». Девушка осторожно вытерла кровь, зажала ранку рукой. «Ты что, меня серьезно знаешь?» Стэн ей не верил. «Я что-то тебя не помню». «Конечно, серьезно. Мы с тобой летали. Везде», — уверенно ответила девушка. «Разве ты забыл? Не говори, что меня не помнишь. Быть такого не может. Что с тобой, Стэн?» Испуганно воскликнула она. Стэн смотрел на нее во все глаза. «Хоть убей!» Он ее не помнил и не знал, кто она такая. Имени тоже не знал. Снова зазвучал сигнал тревоги. Стэн обернулся. Платформа еще больше накренилась. Незакрепленные конструкции начали медленно сдвигаться со своих мест. Два Скайрона отстыковались и улетели. Остальные проходили процедуру активации. «Потом поговорим. Надо убираться отсюда!» Быстро проговорил он. «Твой Скайрон! Умеешь управлять?» Девушка молчала. Стэн махнул рукой и бросился к пульту управления. Все коды доступа высвечивались на экране. Это было странно. Но у Стэна не было ни времени, ни желания думать, что это означало. Работает, ну и ладно. Скайрон начал удаляться от платформы. Стэн напряженно следил за показаниями головного Симода Скайрона. Пока все было нормально. Потом он увидел, что платформа дала сильный крен. Окружавшие ее Скайроны начали срываться со своих мест. Некоторые улетали, другие сталкивались друг с другом и с платформой. Взрывы и яркие вспышки озарили небо. «Ничего себе! Что все это значит?» — воскликнул Стэн, увеличивая скорость Скайрона. «Хоть бы обломками не задело», — проговорил он, напряженно следя за вспышками света на экране. Скайрон быстро удалялся, вспышки света становились все слабее. Потом полностью прекратились. Стэн устало опустился в кресло, поводил рукой под сиденьем. Там было пусто. «Есть что попить?» — хрипло спросил он. «И поесть», — добавил он. Девушка с готовностью протянула ему открытую барку тоника и бутерброд. «Такой, как ты любишь, большой и вкусный», — поспешно проговорила она. «Я даже понюхала. Очень интересный запах. Бери, Стэн, это тебе». «Да?» Стэн с подозрением посмотрел на нее, взял из ее рук банку с напитком и бутербродом. Осторожно сделал глоток, откусил небольшой кусок. «Отравила?» — мрачно пошутил он. «А Денара подослала?» Девушка удивленно посмотрела на него. «Отравила? Что такое отравила? Ты про соль? А Денара — это соль?» Стэн ничего не понял и только заворочился в кресле. «Ладно, ты кто и откуда?» — спросил он, подтягивая тоник и жуя бутерброд. Сначала он ел осторожно, но потом все с большим аппетитом. «Сдохну, ну и пусть, так мне и надо. Охотник за меня отомстит», — проговорил он с набитым ртом. «Правда, охотник? Эй, ты где? А, здесь, за креслом». Стэн рукой с недоеденным бутербродом слегка прикоснулся к спине охотника. В ответ со спины охотника скатились два глаза, и оба уставились на незнакомку. «Опять эти его фокусы», — проговорила она даже без тени испуга в голосе. «Не боишься?» — удивился Стэн. Девушка отрицательно покачала головой. «Нет, это же твой охотник, он меня знает». «Серьезно?» Стэн вздохнул, облизал пальцы, почесал рукой щеку. Что-то в последнее время много знакомых у него завелось, которые его не боятся. Раньше такого не было. «Это потому, что ты пересек реку. Хочешь еще один бутерброд?» — поинтересовалась девушка. «Давай. Какую еще реку?» Стэн взял второй бутерброд, откусил большой кусок, начал жевать. «Там, где бритвы летают?» «Да», — утвердительно ответила девушка. «Ты заметил, что на той стороне реки почти никого нет. Дикая планета. А здесь и платформы, и капсулы, и люди». Стэн на миг задумался, даже перестал жевать. «Ага, ты права. У меня в голове мелькала такая мысль. Но не было времени подумать. Как будто два разных мира на одной планете. И что это означает?» Девушка задумчиво пожала плечами. «Я тоже об этом думала. Странно. Я, когда попала сюда, думала одна. То есть я знала, что есть еще ты, и мы рано или поздно встретимся. Но когда, я не знала. Иногда думала, что охотник первым меня найдет и приведет к тебе. Хочешь?» Она протянула Стэну еще один бутерброд. Стэн посмотрел на свой недоеденный и молча взял. В каждой руке по бутерброду и слушал странный и непонятный для него рассказ. «Но охотник меня не нашел, а ты нашел. Я рада, Стэн, очень рада». Голос девушки звучал искренне. Но Стэн почти все, что она говорила, пропускал мимо ушей. Он ел и думал о своем. «А ты рад?» — спросила она. Стэн утвердительно что-то промычал, вздохнул, вытянул ноги. «Вкусные бутерброды», — похвалил он. «Мне понравились. Где научилась делать?» Девушка пожала плечами. «Да нигде. Налепила, что попало. Я так и знала, что тебе понравится». Стэн от неожиданности даже жевать перестал. «Я пошутила, Стэн, пошутила!» Она улыбнулась, погладила его по руке. Стэн что-то промычал в ответ, снова начал медленно жевать. «Я знаю, что ты любишь, поэтому очень старалась, чтобы тебе понравилось». Стэна ее слова удивили. Он и сам не знал, что он любит. Ел что-то более-менее нормальное, и все. «Хочешь — обижайся, хочешь — нет. Я тебя не помню», — неожиданно сказал он. «Дай еще попить чего-нибудь. Так наелся». Девушка протянула ему вторую открытую банку тоника. «Твой любимый», — сказала она. «Давай уже, любимый, нелюбимый», — недовольно проворчал Стэн. «Как твое имя?» — напрямик спросил он. Девушка пристально посмотрела на него. «Не скажу», — неожиданно ответила она. Стэн даже немного привстал в кресле от неожиданности. «Как не скажешь? Почему?» «Ты меня обижаешь. Ты должен вспомнить мое имя, понимаешь?» Стэн не понимал. Медленно потягивал тоник и только смотрел на нее. У него вдруг появилось острое желание открыть Скайрон и выбросить ее к чертовой матери. Но он сдержался. «Скажу только, что не Аденара», — с легкой улыбкой проговорила девушка. «Так что не волнуйся». При упоминании Аденары Стэн засопел, заворочился в кресле. «Что вы все прицепились ко мне с этой Аденарой?» — недовольно проговорил он. «Мне до нее нет дела. Я даже не знаю, кто она такая. Понятно тебе?» Девушка молча кивнула.